счастью, он вскоре уехал с большим воинским отрядом, и жизнь потекла поспокойнее. Выяснилось, что та маленькая девочка является дочерью Ивана, Татьяна его сестра, а Анна супруга. Но постепенно Мария привыкла к новостям и загнала глубоко внутрь свои чувства. Стоял солнечный день, и семейство вышло на прогулку. Дети побежали вперед, это Наталья с братцем Андреем. Младшая дочь была на руках у няньки. Мария шла вместе с Татьяной сразу после хозяйки дворца. Потом все отвлеклись на Наталью, которая звала лепить снеговика, как папа показывал. Случайно Мария развернулась, и ей бросилось в глаза темное пятно на глади замерзшего пятна. А ведь его не было, когда они проходили мимо. Потом ей показалось шевеление в крошеве льда. От плохих предчувствий сжалось сердце, и она полетела. Бежала напрямик по снегу. В воде вяло возился ребенок. Она сходу подлетела к нему и тоже провалилась в ледяную воду. Ребенка она смогла вытолкнуть подальше от кромки воды, но сама погрузилась в студеную воду. Руки отяжелели, и мысли стали вялыми. Она только смотрела на подбегающих людей. Потом долгое забытье. Ее крутили, когда раздевали. Запомнилось помещение с горячим воздухом. Потом она металась в жару, и только раздирающий грудь кашель выводил ее из забытья. Мария помнит, что ее обтирали и обкладывали влажными полотенцами. Кто-то с ложечки поил ужасно горьким отваром. В очередной раз она очнулась и обнаружила Ивана, который поддерживал ее и поил травяным настоем. Мария вгляделась в его лицо и невольно улыбнулась. Иван смотрел на нее с тревогой, а когда ее потянуло в сон, она просто цапнула его ладони на правах больной, прижав к своей щеке, заснула. С этого момента она начала снова мечтать о несбыточном. Постепенно ее жизнь вошла в спокойную колею. Девушка много занималась с детьми Ивана, гуляла с Татьяной, и даже Анна стала благоволить к ней. Так она благодарила за спасение сына. Возобновились посиделки за чашкой кофе. Мария опять начала мучиться своим положением. Хозяйка приняла ее в этом доме, а она думает, как увести у той супруга. А когда Иван сообщил, что хочет отдать ее замуж за какого-то мужчину, Мария окаменела. Ну ведь готовилась к чему-то подобному, но тогда у нее не было любимого, а сейчас стало ужасно больно. К счастью, Иван забрал всю семью и уехал в столицу. Это позволило Марии успокоиться и решиться. Она задавила в себе эту никому не нужную любовь. В принципе, нужно соглашаться на это замужество. Тот мужчина еще не стар, вроде состоятелен. По крайней мере, будет определенность. Может, у нее еще будут свои дети, и тогда она посвятит жизнь им. Иван приехал абсолютно неожиданно, когда умерла его кормилица. Он приехал весь черный от горя и долго сидел у ее могилы. А потом Мария встретила его бредущего по темному коридору дворца. Сердце сжалось, когда он жалобно попросил посидеть немного с ним. Девушка растерялась, когда Иван положил голову к ней на колени и, казалось, заснул. Мария начала слегка, почти не касаясь, гладить его волосы. Этим она как бы передавала ему часть своей энергии, успокаивая и передавая свою нежность. А когда он выпрямился и сел, их лица оказались на расстоянии ладони. Оба застыли, глядя в глаза друг другу. Девушка не знала, что так бывает. Они разговаривали, общались. Она спрашивала, он отвечал. И все это, не произнеся ни слова. Получив от него ответ, она улыбнулась и встала, решительно потянув за собой, повела к себе в комнату. Мария для себя все решила, а там как Всевышний даст. Глава 16. Мы провели 3 незабываемых дня, и плевать на дворню. Я влюбился, со всего маху кинулся в пучину страсти. Подобного у меня в жизни не было. Любовь к Наталье в прошлой жизни была больше платонической. Я никогда не представлял себе в самых откровенных мечтах секс с ней. Она была сродни богине, которой можно поклоняться, а не сожительствовать с нею. Другие женщины приносили мне удовольствие, не более. С Анной случилось другое. Наши чувства изменились от неприязни и равнодушия до искренней любви. Она мне нравится как женщина, я ее обожаю, и вообще она подарила мне 3 деток. Даст Бог, и еще одного родит. Но никогда я в разговоре с Анной не испытывал кайф просто от беседы на отстраненные темы. Аня никогда не интересовалась непрактичными вещами, такими как искусство, политика или общепознавательная чушь. А вот с Марией я почувствовал себя на 7 небе. Она удивительным образом умеет и слушать, и сама рассказывать. Мария образована и любознательна. Возможно, я бы и охладел к ней, но и в постели у нас все чудесно. Девушка, стесняясь, рассказала мне, что Адалисок в гареме учит доставлять удовольствие мужчине, и это возведено в ранг науки. Существуют опытные наставницы и даже наглядные пособия. В отличие от супруги, которая стеснялась раскрыть свои эмоции в постели, Мария ими буквально награждала меня. Утром я просыпался счастливым. Уезжал в Москву с тяжелым сердцем. «Как же мне тебя не хватает, Проша!» Сейчас она бы обняла меня, приласкала и сказала: «Ну что ты, Ванечка, все будет хорошо. Ты не видишь очевидных вещей. Если любишь и жену, и Марию, ну так и люби обеих. Мы придумаем что-нибудь, не переживай». Перед отъездом проговорили с Марией до утра. Решили, что она пока останется здесь, во дворце, а я за это время поговорю с Анной, а там как получится. Ну не разорваться же мне, я люблю их обеих, просто по-разному. 10 дней уже прошло с момента моего возвращения в Москву, и если честно, я надеялся, что любовный морок развеется со скоростью, прямо пропорциональной расстоянию до моей новой женщины. К сожалению, стало еще хуже. Мария даже стала сниться ночами, а днем ее облик настойчиво мешает мне заниматься важными делами. Непроизвольно я начинаю сравнить Марию с Анной. Да, Мария интереснее как собеседник, жена далека от всего этого. Я уже не говорю о том, что Мария сделала со мной в последнюю ночь. Первые две она была зажата, а напоследок просто околдовала меня. Возможно, сказалось восточное специфичное обучение молодых девушек. Мария доводила меня до безумия, не давая разрядиться. В конце я рычал как дикое животное, набрасываясь на нее. С Анной все иначе, более пристойно и традиционно. Но Аня самый близкий для меня человек, а вот кто для меня Мария, я пока не знаю. Но от всего этого я стал раздражен и частенько срываюсь на ближниках. Пытаюсь сам себя убедить, что ничего особого не произошло. Все сильные мира сего имеют развлечения на стороне, причем даже гордятся этим. К примеру, Иван Васильевич наш, который грозный, весьма любвеобильным мужчиной был. Он сам хвастался, что растлил 1000 дев и умертвил 1000 детей от них. Только на всякий пожарный просто избавлялись от бастардов сразу после родов. Начиная с Петра Алексеевича, все императоры и императрицы держали фаворитов и фавориток. Не иметь был ни камильфо. Насчет своего батюшки затрудняюсь сказать, по малости лет мне такую информацию не доводили. А вот брата полюбовниц знаю в лицо. Он этого от меня и не скрывал. И церковь к таким развлечениям относится с пониманием. Так, пожурят по-отечески, не более. Да и не скрою, сам пользовал молодых девок во время дальних поездок. Но все это было как бы не всерьез. Я не испытывал такого неудобства перед женой, как сейчас. И что совсем хреново, Анна видит мое состояние. Она пробовала ко мне подлизаться и успокоить, но я уходил от общения. Было чувство, что я ее предал. А когда совсем становилось невмоготу, старался загрузить себя делами и возвращаться домой поздно, когда все домочадцы уже спали. С Алексеем мы встречались каждый день, пока он находился в Москве. Его идея помочь сечевым казакам пройтись частой метлой по побережью Крыма мне показалась разумной, но половинчатой. Царь дает припасы, оружие и порох, а также за счет казны строит струги для сплава по Дону. Выйдя в Азовское и Черные моря, где татарва не ожидает нападения, можно пощипать их за мягкое подбрюшье. Но проблему это не решит. Петр Алексеевич пытался кардинально решить этот вопрос, но только военачальники Екатерины Великой смогли поставить точку в крымском вопросе. Я же постарался довести до него свою точку зрения. Нужно строить остроги и казачьи станицы, приближая их к крымским степям, и опираясь на них тревожить людоловов, заодно осложняя им привычные походы за хабаром и пленниками. Вообще, не знаю, были ли аналоги крымским татарам в то время. Удивительно, но целый народ не производил ничего. Не растили, не жали зерно, не было ремесел, все за счет рабского труда. Только ходили в набеги. Захваченную молодежь продавали на рабских рынках, баб постарше оставляли для личного пользования, а мужиков заставляли работать. Народ паразит. Хорошо, что это закончила Екатерина II. Закономерный и справедливый итог. К моему эксперименту в области сельского хозяйства Алексей отнесся без энтузиазма. Ну не верит он, что картофель может дать такую урожайность. Сам 6, то есть ведро посадил, 6 собрал, невиданные показатели. Но тут еще сказывается то, что у Алексея имелся неудачный кулинарный опыт в этом плане. Его как-то угостили голландцы отварным картофелем, политым каким-то пахучим маслом. Мой брат тогда скривился и есть не стал. Ну, что-то подобного я и ожидал. Поэтому будем брать измором. У меня к весне будет посадочный материал картофеля и кукурузы. Насчет последней не уверен. Этот злак любит солнышко и не всякая почва ему подойдет. Но у меня есть уникальная возможность, Под моим управлением огромная территория, и я намерен высадить на опытных полях новые для русского человека растения. Уверен, что картошка расти будет и довольно неплохо. А там настанет время убеждения. Народ недоверчив к новому, плюс слухи о том, что корнеплод убивает землю. Традиционно наши крестьяне ели брюкву и репу, а тот же Петр и здорово намучился, пытаясь заставить народ питаться картоплей. И если в Европе ею питались беднейшие слои населения и даже кормили скот, то в России 18 века благодаря вмешательству императора это стало блюдом аристократа. Думаю, и мне по этому пути следует пойти. Разверну мощную рекламную кампанию. Дескать, это царский продукт, и государь велит всю картоплю сдавать в казну. Дескать, дорогая вещь и очень полезная. Посмотрим, устоят ли доверчивые крестьяне моему мощному напору и технологии одурманивания ближнего из будущего. В последнюю встречу с братом тот поднял тему, которая показала мне, для чего он меня собственно вызвал. «Иван, я бы хотел, чтобы ты присмотрел за моим сыном. Мне предстоит провести долгое время вне Москвы. По слухи донесли, что Алексея могут отравить или навредить ему иначе. Поэтому я хочу отправить его с дядькой и мамкой к тебе на тот период, пока меня нет в городе. Вот так вот, моему племяшу пошел 5-й год, я только вчера в последний раз видел племянника. Не знаю, в кого он пошел, но пацан явно отстает в физическом развитии. Мелковат для своего возраста, но в принципе вполне нормальный мальчуган. Жаль, что я потерял своих людей в тайном приказе, у меня нет реальной картинки. Но ежели Алексей меня просит о таком, отдавая под мою опеку самое драгоценное, наследника, знать опасность реальная. Откуда ждать опасности? Не знаю, здесь и мои думные бояре, и английский посол замешан. А у тебя во дворце мухи не пролетит без твоего ведома. Потому и прошу. Ну, отказ как бы не принимается. Мне только остается принять к исполнению. Точку в моих любовных терзаниях поставила жена. Не знаю, кто ей сообщил о моих подвигах, но она сама начала этот нелегкий разговор. Просто когда я после долгого дня вернулся домой, Анна ждала меня с ужином. Все уже поели, так что кроме нас в гостиной была только немолодая служанка. Я автоматически выпил бокал вина, иначе еда совсем не лезла в горло, и пододвинул ближе блюдо с мясом. «Ванечка, я хотела с тобой поговорить». Жена подошла ближе и уткнулась мне руками в плечо. Я погладил ее округлившийся животик и посадил к себе на колени. Улыбка тронула ее губы, и она в ответной ласке накрыла мою кисть своей. «Я не против, чтобы у тебя была еще одна женщина. Тем более, если это будет Мария. Ты же знаешь, она мне как сестра. Ну, после того, как она спасла нашего сына, я понимаю, что не всегда могу к тебе приходить. Тогда пусть она будет. Только пообещай мне, что если она родит тебе сына, наш Андрей будет всегда первый». Не зная, как отреагировать, я просто уткнулся лицом в ее распущенные волосы. Первую ночь за долгое время я спал спокойно, ушла раздвоенность и ощущение сделанной ошибки. Когда Алексей Михайлович вернулся к действующей армии, я получил разрешение вернуться домой. После тесного московского дома дворец показался просто бескрайним. С волнением я ожидал встречи с Марией. Все добрые намерения супруги могли измениться. Типа я честно пыталась, но ничего не получилось. Две хозяйки в одном доме не уживутся, поэтому очень многое зависит от первых мгновений встречи. А нас уже встречали, наружу вывалили слуги под командованием нового управляющего, который заменил мою Прасковью. Чуть в стороне, одетая в темное, стояла Мария. Я непроизвольно затормозил, зато Аня быстро спустилась с помощью охранника и подошла к одинокой фигуре. Встреча на Эльбе, на первый взгляд, все прошло успешно. Дамы обнялись и, позабыв про мое высочество, поднялись по ступенькам дворца. Следом выкатились сестры и дети, а я сразу отправился в кабинет. Раздевшись, налил себе бокал коньяка, этот пока еще редкий напиток мне привезли из солнечной Франции. Дождавшись, когда теплая волна дойдет до желудка, я расслабился. Сунувшегося было Зубова отправил к Богу в рай энергичным взмахом руки. «Дайте просто посидеть в тишине родного дома». Налил еще дринк, посидел немного, сил нет на чтение газеты, поэтому крикнул камердинера Салтыкова собираться в баню. Хочется расслабиться и растечься по полке жидкой фракцией. Не знаю, о чем договорились мои женщины, но спал я один, хотя и прислушивался к каждому звуку за дверью, а на завтраке посматривал на обеих. И если Мария вела себя достаточно естественно и нейтрально, то жена неожиданно успокаивающе улыбнулась мне. Она казалась умудренной опытом матушкой, посматривающая с улыбкой на неразумных детей. И от этого я окончательно успокоился. Все будет хорошо. А после прогулки втроем мы окончательно расставили приоритеты. Анна еще долго не сможет выполнять супружеские обязанности, поэтому Мария возьмет на себя эту тяжелую обязанность. Чтобы легализовать вхождение Марии во внутренний круг моей семьи, Анна берет ее в свою свиту в должности комнатной боярыни. Понятно, что шило в мешке не утаить, но нужно соблюсти внешние приличия, тогда все будут притворяться, что ничего не замечают. Срочный вызов от сестры Анны застал меня в радостных предвкушениях от планируемого посещения будуара Марии. Я было отмахнулся, но посыльный просил прочитать записку сразу, и ее текст меня встревожил. Анна никогда не пользовалась такими эпитетами, говорящими о том, что она в состоянии крайней взволнованности. Пришлось велеть запрягать коней и предупредить охрану о срочном выезде. Через 40 минут мы уже подъезжали к зданию, в котором проживала Анна. Это двухэтажное здание построено в форме буквы «П». В центральной части размещались учебные классы, а в боковых пристройках жила сама Анна, в другой находились спальные комнаты для учащихся. Тогда, 5 лет тому назад, мы начинали строительство школы для девушек благородного сословия типа Института благородных девиц. Это был выбор самой Анны, хотя я сразу советовал не ориентироваться на этот слой общества. К сожалению, вышло по-моему. Дворяне не торопились отдавать своих дочерей к нам в обучение. Это при том, что цены за обучение мы назначили весьма символические. Строительство подходило к концу, и мы решили объявить набор для девиц любого происхождения, включая неблагородные. Но и здесь нам не удалось набрать достаточно детей. Ну не стремились торговцы и ремесленники отдавать дочерей учить грамоту и счет, нахрена какому-нибудь столяру дочь, которая знает пару иностранных языков, свободно говорит на отвлеченные темы философского характера и вообще шибко умная от всякой цифири. Другое дело пацаны, вот в этих не отказывались и вложиться, чтобы наследник помогал отцу в делах и вообще стал важной персоной. Так мы и вернулись к плану организации школы для мальчиков, а девчонок, которых насчиталась аж цельная дюжина, мы решили обучать сестринским делам по опыту такой школы в Москве. То есть их удел помогать принимать в родах, оказать посильную помощь медикам и работать в нашей аптеке. Пацаны были собраны с посада, детки ремесленников и торговцев, служивых людей и даже черносошных крестьян, которые являлись свободными людьми в отличие от владельческих. Программа обучения нами уже отработана, с преподавательским составом тоже проблем не случилось, ведь мы вывезли большую часть выпускников московских выпусков. Наиболее способные к учительскому труду нашли место в нашей школе. Уже пошел 2-й год обучения, и мы с Анной рассчитываем вывести школу на уровень самоокупаемости. Пока что, она сосала с меня денежку, но мы начали подписывать с купцами договоры на особые виды обучения, то есть они оплачивали целевое для тех, кого посылали к нам, а по окончании рассчитывали получить грамотных специалистов, к тому же знающих нужный язык на достаточном уровне. Ну а мы для таких меняли программу подготовки. Я, оставив экскорт внизу, сам с 2 охранниками быстро поднялся по ступенькам. Я частенько бываю в этом здании, ведь мы с сестрой являются его учредителями. По центру большая столовая для воспитанников и большой зал для собраний. Здесь же парней учат европейским танцам. На 2-м этаже учебные классы со вспомогательными помещениями. Но мне нужно налево, здесь отдельный вход в покои моей сестры. Анна приняла меня в своей небольшой гостиной. Она выглядит взволнованной и комкает в руке платочек. Я не стал разводить церемонии. Рассказывай, что случилось. Рассказ занял несколько минут, а дальше я погрузился в размышления. Гришку по новой я помню еще с той поры, когда мы набирали 2-ю группу для производства моих книг. Тогда я решил брать не только рукастых, но и просто крепких и сообразительных пацанов для службы на мое высочество. Гриша имел немалые способности к языкам и вообще оказался парнем довольно многоплановым. Он неплохо схватил владение саблей и джигитовку. Анна лично вкладывалась в его учебу, и неудивительно, что когда парень вымахал в высокого дядю весьма интересной внешности, она его приблизила. Да, и в этом самом плане тоже. Это я точно знаю, но эта парочка всегда очень сторожилась посторонних глаз, и обвинить их в блуде было бы сложно. На людях они вели себя довольно прохладно друг к другу. А как уж у них там наедине, их личное дело. Вот и в нашей школе Григорий был кем-то вроде завуча, он верховодил в учительской. Молодому мужчине уже под 30-ник, и внешне он похож на иностранца, так как любит одеваться по-ихнему. И надо же было такому случиться, что на улочке он полез не в свое дело, вступился за мелкую девчонку. Чем уж она не глянулась проезжавшему на коне молодому парнишке благородных кровей, но тот, чуть не стоптав ее конем, еще вытянул плеткой. Показалось мало и решил добавить, спрыгнув с коня. А тут наш благородный Гриша нарисовался, вступился за малую, ну и оттолкнул парня, тот за саблю, ну и получил в репу. Теперь ситуация такая, Гришку многие знают, кто, где и зачем. Поэтому папаша обиженного парня требует выдать человечка подлого сословия, посмевшего поднять руку на боярского сыночка. Хреново то, что дело ушло к воеводе и просто полюбовно договориться не удастся. Будет суд, от которого ничего хорошего ждать не придется. По русской правде Гришке бы отрубили руку, ударившую благородного, или забили бы батагами. Здесь денежная вера не проходит. А вот по новому уложению Алексея Михайловича здесь у нас появляются варианты. Это преступление не попадает по те 60 статей, по которым следует смертная казнь, а с моей помощью в новом уложении даже по этим статьям следует замена на каторжные работы, и только 25 статей приводит к неотвратимой и жестокой казни. Это в первую очередь преступление против религии, затем против государя, далее коррупция в особо крупных и, конечно, за фальшивомонетничество. За это наказывали с особой жестокостью, заливали в глотку расплавленный металл. А вот преступления против личности и собственности уже в самом конце уложения, и там были необходимые нам спасительные парашюты. «Ну и где твой красавец?» Этой фразой я показал, что знаком с реальной ситуацией. Аня только искоса стрельнула в меня глазами, у себя в комнате. «Позвать? Зови, и прикажи на выход с вещами, я забираю его у тебя». У сестры задрожала губка, переживает за своего, да не боись, побудет у меня во дворце, там до него не доберутся. А мне нужно сообразить, как лучше это дельце обтяпать. Назад ехали шагом, я просто ослабил повод и конь шел вслед за остальными. Самый простой выход – дать Гришке должность, подразумевающую дворянское звание. Я такое уже проделывал. Тогда Гришка станет Григорием, возможно, даже с отчеством, и вся тяжба пойдет как между ровней. Можно даже поиметь свой гешефт с этого, наказав за оскорбление оборзевшего боярского сыночка. Вот только мои возможности ограничены. Лучше всего бы подошло личное дворянство, то есть которое присваивалось за пользу государю и отечеству. Но его присвоение – исключительно царская прерогатива. Дать Грише должность члена моей свиты, опять-таки все свободные штатные единицы заняты, надо обращаться в Москву. В любом случае это потребует времени, а его как раз и нет. Можно, конечно, просто спрятать парня, допустим, в моей усадьбе. Пришлось пригласить Петра Алексеевича Аксакова, моего секретчика. И этот почтенный господин, занимающийся сбором жизненно важной информации, молча выслушал, понимающе кивнул головой и исчез. К вечеру следующего дня у меня появилась необходимая информация. Я бегло пролистал все, что у нас имелось на некого Афанасия Васильевича Щербатова, землевладелец из немелких, у него более 500 четей пахотной землицы к югу от Ярославля. Петр Алексеевич успел собрать и дополнительную информацию. Соседи и знакомые отзываются об Афанасии Васильевиче исключительно благожелательно. Бывший вояка женился во второй раз и решил оставить военную службу. Осел на земле и занялся земледелием. У меня забрезжила пока зыбкая мысль. Надо бы ее спокойно обкашлять. Афанасию Васильевичу годков набежало немало. На мое приглашение он отреагировал как полагается. Кто же будет его игнорировать, плюя на пока еще любезное отношение самого наместника? Выглядит мой гость как дворянин средней руки, одет в традиционно яркие цвета, лицо в морщинах, смотрит без подобострастия, как человек, знающий себе цену и не опасающийся за свою персону. Он явно заинтригован, и не будем его разочаровывать. После недолгой прелюдии я перешел к основному. А скажите-ка мне, любезный Афанасий Васильевич, что вы выращиваете на ваших землях? Мужик точно не ожидал моего интереса к этой области, потому что смутился и не сразу ответил. Ну, Иван Михайлович, что земля матушка принимает в наших краях, то и сажаем. Рожь неплохо идет, овес опять-таки, ячмень. Пшеничку, правда, не стал сажать в том году, а вот под лен поля оставил. Ну и овощи садим, брюкву, капусту и репу. Как же без этого? Немолодой мужчина явно оживился, когда увидел, что я заинтересован и не собираюсь заснуть на середине его рассказа. А урожайность какая? Ну, это по-разному. В том году сухо было, поэтому только сам два сняли. А вот перед этим даже сам три вышло. Тут раз на раз не приходится. Я показал гостю павильоны дворца, но чувствуется, что он здесь как медведь в тесной клетке. Изрядно потеет, опасаясь зацепить неуклюжей рукой дивной работы китайские вазы. А идемте, я вам свой зимний сад покажу. Через час мы уже прогуливались по моему парку. Настало время для главного, и я махнул рукой. Тут же к нам заторопилась троица слуг. Один нес легкий столик, остальные закуски. А что, Афанасий Васильевич, не перекусить ли нам? Тот растерянно смотрит, как шустро сервируют немудреной закусью наш столик. В центре стоит лафитник с моей крепкой настойкой, а в тарелочках рыбные и мясные закуски. В красивых тарелочках картофель, приготовленный несколькими способами. Это отварной с подливкой из жареного лука, в виде чипсов с тремя видами соусов и нечто похожее на белорусские драники. Это можно, мой сегодняшний гость радостно потер руки. Видать, любители этого дела. Слуга разлил настойку и мы выпили. Оба дружно крякнули и протянули руки к закуске. За 2,5 часа общения проголодались. Вот только я проигнорировал все блюда, зато выбрал румяный драник и макнул его в сметанный соус. Со смаком откусил половину и облизнулся. Вся эта комедия рассчитана на интерес моего собеседника к чему-то новому. А когда я после очередной рюмки аппетитно макнул чипсы в темный соус и отправил в рот, он не выдержал. «А что это за овощ такой вы едите, ваше высочество?» «Это, ну сейчас вся Европа с ума сходит от него. Привезли голландцы из-за океана. Очень вкусный и полезный продукт оказался. Вот только не все могут позволить им питаться. Европа-то по сравнению с Россией мала, пахотных земель мало. Вот и выращивают только для барского стола. Да вы попробуйте, рекомендую драники со сметаной. Вкуснотища». Мой визави осторожно откусил, прожевал, задумчиво откусил еще. Потом я положил ему чипсы, эти ему понравились больше. А отварной с луком картофель он почти весь съел. Ну вот, не зря день прошел, вроде понравилось. Не может быть, сам 6 и более, а наши земли подойдут заморскому продукту, а через полчаса я угостил его в своем кабинете кофе. Бедолага, решил, что я его отравить хочу. С трудом проглотил отпитое и попросил воды. Чуть не забыл, что звал его не только для того, чтобы убедить посадить новые культуры. А семейство-то у вас великое, Афанасий Васильевич. Да какой там, супружница померла годков 8 как, остался только Сашка, сынок, он один у меня, была еще дочка, да бог прибрал. Ну, теперь с него будто клещами надо вытягивать нужное. Но вскоре я все-таки узнал, что Сашке только 16 годков и отец им не шибко доволен. Сына к земле не тянет, ему город подавай. Растет не слухом, в основном живет в городском доме у вдовой сестры помещика. Говорил о сыне Афанасий Васильевич неохотно, поэтому не стал его долго мучить. Тут такая история приключилась с вашим сынком. Он в городе был и чуть не стоптал конем маленькую девчушку, а потом еще ей добавил плеткой. А там случился рядом мой секретарь, вот они и сцепились. Признаю, что мой помощник был неправ, но нам же с вами не нужно мериться важностью. Предлагаю договориться полюбовно. Да как же так, Иван Михайлович, ежели каждый смерть будет на дворянина руку подымать, что же это будет? Через 5 минут его запал вышел и нам удалось договориться. 50 рублей вир с нашей стороны и мое благоволение решило вопрос. Мы стукнули по рукам и договорились, что как земля прогреется, я позову помещика посмотреть на посадку картофеля на полях моей усадьбы, а заодно и подсолнуха. Кукурузу я высажу на небольшом пятачке просто ради любопытства. Не думаю, что она хорошо будет родить в наших краях, больно теплолюбивая. Глава 17. Внезапного прибавления в моем семействе никто толком не заметил. Алеша одногодок моему Андрейке и они быстро подружились. О личности царевича-наследника знали только самые близкие и им я категорически запретил раскрывать царский секрет. Для остальных это сынок моего товарища, который гостит во дворце. Это уже второй пацан у брата, первенец Дмитрий умер в младенчестве. И пока не появились на свет другие сыновья, государь буквально трясется над безопасностью сына. Отсюда и его странная просьба спрятать на время наследника под свое крыло. Государь предложил дать мне роту своих солдат в охранение. Я отказался, посчитав, что на войне от них толку больше будет. Если неприятности и найдут нас, то они тишком на мягких лапках проползут через посты охраны. Чем солдаты со своими фузиями нам помогут? Вместо них у меня есть 2 гарные девицы. В свое время о них поведала сестра Анна. Обе попали к нам с южных степей из казачьих станиц. Матрена и Настена с одних мест. При нападении крымчаков их семьи вырезали, частью угнали в полон. Спаслись только несколько девчонок, которые схоронились в леске. Обе девчины прожили у нас года три. В отличие от остальных, эта парочка умеет за себя постоять. Отцы и братья в свое время научили их обращаться с холодным оружием. Матрена крупная видная девка с румянцем на всю щеку и толстой косой на спине. Синеглазая девица обладала заманчивыми женскими формами и крупной высокой грудью, которая прямо рвалась наружу. Настена, наоборот, женскими статями не поражала, невысокая и тоненькая, как тростинка. Но обе девицы отменно умели пользоваться коротким режущим оружием, да и сабли отмахаются при нужде. Но главное их достоинство – это неожиданность. Ворог даже не поймет, от чего вознесся на небеса. В пышных юбках обеих казачек спрятаны по кинжалу, и у каждой еще приятные сюрпризы имелись. Вот они обе были включены в бабскую свиту Алексея. Одна из них постоянно рядом, а еще неподалеку отирался кто-нибудь из моей охраны, в случае чего подаст сигнал и вмешается. Но, конечно, важно просто держать все в тайне и не трепать языком. Сестры и супруга строго предупреждены и вроде прониклись. Не дурачай, в Кремле-то жили среди вечно шипящего гадюшника. Вообще сестры не особо общались с детьми. Ирина их не любила, ее раздражал шум и крики от них. Анна не баловала нас частыми посещениями. А Татьяна как раз племянников обожала, но сейчас сестра занята своим будущим. Она регулярно проедает мне плешь на голове своими напоминаниями про своего разлюбезного Жака. А тот вполне успешно делает воинскую карьеру. Он служит неподалеку в гусарском полку и уже стал ротным, получив чин ротмистра. Изначально на Руси полки иноземного строя еще при Шуйском использовали тактику борьбу с кавалерией путем формирования плотного построения пикинеров, прикрывающих мушкетеров. Последними появились на Руси гусарские формирования. Эта легкая кавалерия вела разведку, преследование противника, то есть этакие обезбашенные и лихие разбойники, терроризирующие вражеские порядки. В полку больше половины офицерских вакансий заполняли иностранцы. Поэтому опытный наемник Жак, к тому же владевший несколькими европейскими языками и немного русским, сразу попер в гору. Вообще в гусарский полк отбирали только дворян, служилых по отечеству, и только состоятельных, городских дворян старались не привлекать. Денежное содержание тоже было повышенным, а наставниками-учителями принимали поляков, литвин и прочих иноземцев. Вот и Жак состоял учителем гусарского строя. В основном в гусары набирали из ритора, но в отличие от последних у гусар не было капралов и прапорщиков из-за того, что гусары не придерживались линейной тактики. Думаю, что когда в очередной раз попаду в столицу, представлю Жака государю. От него зависит, быть личному счастью сестры или нет. А вот от меня и от самого Жака зависит успех этой авантюры. Ежели я представлю его, допустим, майором гусарского полка, а их в государстве всего три, да еще с хорошими рекомендациями от военачальников, будет замечательно. А еще лучше проявить воинскую доблесть на поле боя и быть замеченным самим царем или его воеводами. Поэтому я и составил Жаку протекцию, похлопотав о его переводе с небольшим понижением в новгородский гусарский полк под командованием подполковника Никифора Караулова. В напутствии объяснил ему создавшуюся ситуацию, но Жак кажется даже доволен новостями. Для него война, как мать родна, это не только способ продвинуться по службе, но и прибарахлиться материально. Ну а я со своей стороны закрыл глаза на то, что этот ухарь вечерком прокрался к Татьяне в опочивальню. Пусть побалуются, ведь парень на войну едет, а там всякое случается. Странное ощущение, поцеловал женушку и направился к любовнице. А Мария ждет, прихорашивается. У меня потихоньку стало уходить чувство неправильности, и никому в голову не пришло осуждающе покачать головой. Наоборот, тот факт, что заморская красавица оказалась в моей постели, воспринимается как само собой разумеющееся. Девушка устраивает целый спектакль с умощением моего тела всякими кремами и благовониями. При этом она так выразительно на меня смотрит и демонстрирует свои прелести, что я готов прямо сейчас выпрыгнуть из кровати и бежать за ней, оглашая округу звериными похотливыми криками. А когда я расслабленный дремал, обнимая голую девушку, то мне пришла в голову прикольная мысль. Я чувствую себя персидским шахом, который оказался в крепких сетях любимой Адалиски. При этом понимаю, что Восток в этом плане значительно опередил прогрессивный Запад, и стоило бы у него поучиться. Вернее, поучить наших жен, нанимая соответствующих наставниц. Эта польская кампания закончилась поздней осенью, когда уже холода накрыли весь регион. Вернее, она не закончилась, а приостановилась ввиду необходимости отвести армию на зимние квартиры. Обе противоборствующие стороны были измотаны, потери в материальных и людских ресурсах не позволили продолжать топтание под стенами городов-крепостей. Вернулся и царь-батюшка, и сразу послал за мной. Не думаю, что именно я ему позарез нужен, сына хочет вернуть. За этим и прислал рейтарский эскадрон. Алексей Михайлович выглядит уставшим, осунулся и почернел. Смотрит из-под лобья, взгляд колючий. Вопреки обычаю он не стал посвящать меня в нюансы летней кампании. Думаю, придет этому время чуть позже, а сейчас ему нужно отдохнуть и вновь почувствовать себя в привычной среде. Поэтому я дал краткий отчет по вверенному мне наместничеству, похвалил царевича-наследника. В первый раз государь улыбнулся, когда я в лицах пересказал ему, как общаются наши сыновья между собой. За эти месяцы пацаны сдружились, на мой взгляд, Алёше не хватало обычного дружеского общения и правильного режима дня. Мне пришлось ждать 5 дней, когда царь вновь позвал меня. На сей раз он был не один, чуть позади держится ближний царев советник Артамон Сергеевич Матвеев. Совсем недавно он сменил на этом посту влиятельного Афанасия Лаврентьевича Орденнощекина. В последнее время резкость и прямота последнего сделала возможное опалу, и я лично был поражен, когда узнал, что всемогущий царедворец постригся в монахи и подался в Крыпецкий монастырь. Я знал, что против него интриговали многие и Матвеев из первых, но не думал, что брат решится променять опытного советника на этого лизоблюда. Главное, что привлекало царя в Матвееве, это безусловная преданность и тот факт, что тот был убежденным прозападником. Алексей Михайлович выглядит удивительно спокойным. Супруга подарила ему 2 месяца назад еще одного сына. Нарекли Федором, по идее в старой реальности он и станет следующим царем, правда процарствует недолго. Но я не теряю надежды, что царь не уйдет так рано, да и его старшой вполне здоров. Итоги встречи меня порадовали, царь с какого-то перепугу наградил меня драгоценным оружием и грамоткой, где туманно изложены мои заслуги перед царем и отечеством. Пользуясь моментом, я попросил разговор тет-а-тет, не нужно посторонним знать наши семейные дела. Алексей меня не перебивал, только кивал своим потаенным мыслям. Я изложил перед ним свою версию предлагаемого сватовства Жака де Лара к нашей сестре Татьяне. Он долго молчал, и мне абсолютно не было понятно его настроение. Так говоришь, шевалье из Наварры, что между Гешпанией и Франкией. И опять замолк. Я уже понял, что ожидаемого решения не будет. Я хорошо знаю братца, или сразу бы поддержал, помучивши несколько минут для вида, или... А так он ищет возможности отказать. К сожалению, я опять оказался прав. Я не могу дать разрешение на этот брак. Царевна и простой шевалье, это мезальянс, меня не поймут наши иноземные гости. Да, но этот парень отличился в составе новгородского гусарского полка, лично взял в плен советника польского воеводы, организовал контратаку, когда подлый удар польских гусар грозил опрокинуть фланг наших порядков, за что был награжден небольшим поместьем с деревенькой на 30 душ. Опытный воин, нам бы такой сгодился. Ну тогда вот мое решение, как выбиться своим разумением в полковнике, тогда и просите. Ну и на том спасибо. Все-таки не категорический отказ, думаю, с моей помощью Жак через несколько лет достигнет указанной планки. Войны не прекращаются. После поляков придет черед османов и крымчан, а кому как не гусарам их гонять. Но объяснение с Татьяной будет нелегким. Напротив меня в экипаже женщина средних лет, глаза она упорно прячет, сосредоточенно рассматривая пол в экипаже. Фигуру тоже рассмотреть ранее не удалось. Кроме того, что она была одета как капуста, к тому же куталась в теплый плащ. На голове непривычной формы бархатная шапочка. Экипаж простучал колесами по деревянному покрытию моста, пролетел не останавливаясь ворота и вскоре замер перед парадным входом моего дворца. Охранник придержал дверь и помог спуститься моей спутнице. Внутри тепло, в дальнем конце длинного коридора показались 2 женские фигурки. Та, что пониже в свободных одеждах, а вторая вполне могла похвастаться стройным силуэтом. Это мои любимые женщины возвращаются после прогулки по зимнему саду. Жаль, сюрприз получится смазанным. Когда между нами осталось 15 метров, женщины остановились. Аня с недоумением смотрит на подругу, а та растерянно переводит взгляд с меня на мою спутницу. Я только обернулся на охранника, который стоял чуть позади, как услышал сдавленный крик. Мария сделала несколько неуверенных шагов, а потом оторвалась от пола и полетела нам навстречу. Чуть не сметя меня на своем пути, она буквально рухнула в ноги нашей гостье, обняв ее колени своими руками. Так они и замерли, я только глупо улыбался и старался не пялиться на эту сцену, достойную финальной серии в бразильском плакательном сериале. Подошедшая Аня дернула меня за рукав. «Иван, а кто это?» «Ее мать, только что доставили кораблем из Персии». Пока я в двух словах передавал жене суть дела, сегодняшняя гостья уже сползла на пол и сейчас обнимая дочь, что-то быстро говоря ей на незнакомом языке. Мне стало неудобно, будто подглядываю в замочную скважину. Поэтому сделал знак охраннику проводить обоих женщин наверх. Этот сюрприз я готовил с того момента, как Мария слегла после того купания в ледяной воде. Вот тогда я и дал задание связаться с отцом Марии и выкупить ее мать. Благо персидских торговых гостей в Ярославле немало. Но, к сожалению, процесс затянулся. Важный вельможа не нуждался в деньгах. К тому же он был побогаче меня, так как происходил из богатой и знатной семьи. А может быть сыграло роль то, что он еще питал какие-то теплые чувства к заложнице. Хотя, вряд ли, дочуру-то отдал диким варварам. Скорее не захотел потери репутации. Но вот один купец и подсказал мне стоящую идею. Как выяснилось, дагестанский вали фанател от лошадей редких и ценных пород. Его конюшня насчитывала пару сотен породистых лошадей. Пришлось мне изрядно подсуетиться, чтобы мне по воде доставили жеребца и кобылу французской охотничьей породы. Тогда любящее сердце перса дрогнуло, и он согласился расстаться с постаревшей наложницей. Ну и когда я вернулся из Москвы, меня уже дожидался знакомый купец с долгожданным сюрпризом. Когда Мария уводила мать, она обернулась и посмотрела на меня. Это длилось мгновение, затем они ушли. А я долго вспоминал этот взгляд. В нем были благодарности и обещания. Дежурный офицер разбудил меня глубокой ночью. «Иван Михайлович, гонец из Москвы, сердце дало сбой, по пустякам не разбудили бы среди ночи». Пока продрал глаза и умылся, вроде успокоился. Гонец дожидался внизу. Я его помню еще по работе в тайном приказе. Он поклонился и молча передал мне запечатанный конверт. Странно, послание зашифровано особым сложным шифром, на который братец так горазд. Он придумывал различные схемы на все случаи жизни. В конце был условный сигнал на метод расшифровки. Не имея ключ, расшифровать современными методами невозможно. Конкретно этот шифр был разработан на случай чрезвычайных ситуаций. У меня заняло минут 20 перевести послание на нормальный язык. Так, пишет мне Федор Михайлович Артищев, Царев ближник и верный соратник. Дважды перечитав послание, я приказал устроить гонца в казарме. Мысли, взбудораженные посланием, постепенно возвращались в норму. Желание срочно бежать и что-то делать уступило место быстрому анализу ситуации. А она таки требовала немедленных действий. Первым делом я послал дежурного офицера подымать мою свиту и всех штабных. Пока есть время, я приказал подать мне кофе и пошел одеваться. И все это время я пытался осмыслить происходящее. Чтобы понять человека, приславшего мне это послание, надо немного рассказать о нем. Федор Михайлович из семьи Лихвонского городского дворянина, начинал службу стряпчим. Это низший гражданский чин. Алексею Михайловичу он глянулся, и тот возвел Федора в ранг постельничего. Федор Тищев всего добился своим умом и верной службой. Он участвовал в первых походах против Речи Посполитой. Вел переговоры в Бресте по приказу царя с польским воеводой Павлом Сапегой. По окончанию кампании государь дает ему новый чин окольничего, и тот поручил назначение руководить литовским приказом, затем главным судьей приказа лифлянских дел. Далее его послужной список выглядит следующим образом. Дворцовый судный приказ, приказ Большого дворца, приказ тайных дел. Он активно участвовал в денежной реформе, являлся меценатом искусства и активно занимался благотворительностью. Мне повезло неплохо узнать этого, несомненно достойного, человека. Брат его тоже ценил и недаром назначил вторым дядькой и воспитателем своего старшего сына. Когда я уезжал в ссылку из Москвы, во главе тайного приказа стоял Дементий Минич Башмаков, а позже брат назначил на этот пост Тищева. Без всяких сомнений Федор Михайлович был верным сподвижником брата, и у меня не было повода для сомнений в его лояльности трону. Но послание было настолько ужасающим, что я пытался понять, не втягивают ли меня в дикую авантюру. А когда через 40 минут в малом зале собрались мои сподвижники, я зачитал само послание. В нем глава тайного приказа сообщал мне о смерти государя Алексея Михайловича. Он буквально сгорел за 2 дня. Причины смерти не выяснены. О его смерти пока народу не сообщили, и сразу началось нездоровое шевеление со стороны боярской оппозиции во главе с ближним царским советником Артамоном Сергеевичем Матвеевым. А еще хуже, что пропал 4-летний наследник Алексей. Там вообще детективная история. Также наблюдается нездоровое оживление в московском гарнизоне. Все, более ничего, додумывайте сами. Все погрузились в тягостную тишину. Иван Михайлович, не помешало бы получить информацию от другого источника, это Салтыков поднялся. Да, конечно, только сейчас каждая минута на вес золота, в отличие от них у меня была фора в 40 минут подумать. Предлагаю исходить из того факта, что все написанное в послании верно. Тогда нужны самые решительные меры. Допустим, что государь мертв и его наследник Алексей Алексеевич тоже. Тогда Матвеев со товарищами поднимут на трон Федора, которому 3 месяца от роду. Значит, им и быть регентами более 15 лет. Тогда становится понятно шевеление среди полков, стоящих в столице. Бояре хотят вовлечь их в государственный переворот. Я внимательно осмотрел 30 мужчин, сидящих передо мной. Здесь были не только дворяне с боярами, сидели и мои помощники из простого сословия. Но всех их я лично выпистывал и в каждом уверен. Все как один осознали серьезность положения и смотрят на меня с надеждой. Дальше пошла напряженная работа. Я подписывал и скреплял своей печатью распоряжения воеводам, вверенных мне городов, а также командирам воинских частей, дислоцированных в нашем регионе. Я не вдавался в подробности, а от имени брата приказывал подымать части по тревоге и выдвигаться к городу Переславль-Залесскому. Там назначается точка сбора. На местах постоянной дислокации оставить по дежурной роте для охраны имущества и больных солдат. Внизу послания стояла моя подпись как князя Ярославского и царского наместника. Мы прикидывали, сколько кавалерийских частей сможем подтянуть в точку сбора. Я не сомневаюсь, что на подъезде к столице нам окажут противодействие под надуманным предлогом. Итак, под Ярославлем стоит один из 3 гусарских полков под командованием швейцарца Якова Юнгмана. В Костроме стоит драгунский полуполк и 2 приказа конных стрельцов. Это где-то 2500 всадников плюс 800 драгун. У меня еще 2 эскадрона рейтар плюс полусотня моего личного конвоя. В Ростове рейтарский полк фон Розенбаха, и если оголить гарнизон, то можно забрать 500 конных стрельцов. Дальше уже из области предположений. На эти части я тоже не могу полностью полагаться, возможно, Матвеев уже провел предварительную работу с командованием этих частей. Мне от брата известны некоторые данные о составе нашей армии, участвующей в последней кампании. 8 рейтарских полков, каждый порядка 1000 всадников, 9 драгунских полков, в среднем 800 всадников, 12 солдатских полков, в среднем 1400-1500 человек в каждом. Ну и плюс стрельцы и регулярные части и поместная конница. Если бояре подымут хотя бы несколько полков и выдвинут нам навстречу, нам придется кисло. Я даже не говорю об артиллерии и возможности засады. Единственная надежда – это скорость. Поэтому наши пехотные части остаются в городах, а конница идет на Москву. Мой расчет только на то, что те, кто все это организовал, рассчитывают на мое незнание создавшейся ситуации. Наверняка сейчас будут перехватывать всех гонцов, но только на выезде, а я отправил вперед отдохнувшего посланника Артищева. В шифрованном сообщении я предлагал ему принять меры для поиска Алексея Алексеевича и взятия под охрану Федора. Также ему нужно наблюдать за ситуацией изнутри и на подходе моей конницы к городу передать добытые сведения. В гусарский полк поехал лично, убедиться, что там готовится выступать. Неожиданно меня перехватил вестовой от Жака. Прочитав сообщение, я задумался. Подполковник Яков Юнгман, командующий гусарами, явно не намеревается выполнять мой приказ. Более того, он подбивает офицеров на измену. Оглянув мой конвой, я решил действовать нахрапом. Со мной рейтарская полусотня и 1500 моей личной охраны. Все в моих цветах, раньше это было где-то позерством, а сейчас знаком принадлежности к определенному лагерю. Возле здания штаба толпились гусары. Мы раздвинули их, и я быстро поднялся на крыльцо. Это называется «нас не ждали». Плотный усач Юндман активно жестикулировал и доказывал своим подчиненным прописные истины. Как предавать свой долг? Старшие офицеры в званиях от ротмистра до майора пока пребывают в задумчивости. Мне не ясно, какие доводы приводил им изменник, но его нужно срочно нейтрализовать. Здесь же пасется и мой Жак. Всем доброго утра. А что тут за шум? А драки нет. Я нес пургу, пытаясь дезориентировать бунтарей. Я же не знаю, кто еще присоединился к подполковнику. Когда моя охрана полностью оказалась внутри помещения, я отдал быстрый приказ, указав на Юнгмана, этого изменника разоружить, связать и в подвал. Потом расспросим его, кто еще поддерживает заговор против государя. Так, вроде говорят, что царь то помер. Кто сказал, выйди вперед. Этого тоже до выяснения в подвал. Вроде мой напор убедил военных, что лучше придерживаться законной власти. Ну, Яков, принимай командование им полком. От имени нашего государя назначаю тебя командующим и присваиваю чин подполковника. Ну вот, почти стал полковником мой будущий родственник. Не было счастья, да беда помогла. Яков, всех, кто поддерживал бунтовщика, задержать и отдать моим людям. Через 2 часа выступаем, приступать к исполнению. Жак лихо подкрутил усы и сделал шаг вперед. Здесь не менее 20 человек, весь офицерский состав полка. Больше половины иноземцы. Они держатся чуть на особицу от наших. В принципе, им до одного места, кому присягать, лишь бы зарплату вовремя платили. Причины стремления военных специалистов перебраться к нам в Россию весьма прозаические. Это переизбыток этой воинской прослойки в Европе, неплохие условия службы, быстрая карьера и стабильная оплата. Царская казна старалась не задерживать им выплаты. Ну и свою роль играл тот факт, что в России не было такой религиозной нетерпимости, как среди католиков и протестантов. Никакого принуждения к смене веры. Наоборот, как грибы росли кирхи и костелы. Никто не запрещал молиться по любым обычаям. После военных кампаний в Польше большую часть иностранцев увольняли, но часть оставалась. Другие же возвращались с семьями и товарищами, принимая русское подданство и становясь со временем настоящими патриотами. Но выступили мы только следующим утром. Пока гусары готовились к маршу, мне пришлось много писать, рассылая гонцов в Казань, Новгород, Тверь, Псков, Астрахань и другие города. Там я предлагал воеводам и царским наместника сохранять спокойствие и не поддаваться на предложение клики Матвеева. Вот будет сюрприз, если данные, изложенные в послании Ртищева, не подтвердятся полностью. Но откуда тогда попытка Юнгмана склонить офицеров к измене? Если и в самом деле государь скончался на добрых 13 лет раньше отмеренного ему в прошлой реальности срока, то не будет его брака на Наталье Нарышкиной, родственнице Матвеева. Не родится Петр, и история России окончательно пойдет по иному пути. И пока не ясно, куда этот новый путь приведет. И что делать мне грешному в этом случае? Ведь если Алеша пропал и не найдется, то кроме младенца Федора только я могу претендовать на царский трон. То есть у меня есть выбор: изгнать Матвеева с клика и сесть самому на престол, или поддержать партию Федора и стать регентом при нем. Многое зависит от фактов. Ежели государь умер по естественным причинам, это одно дело. А вот если его убили, то не обойтись без резни и отчаянного сопротивления проигравшей стороны. И надеюсь, это будем не мы, а на моей стороне не так и мало здравомыслящих бояр и дворянства, а также служивых и простых обывателей. И выиграет тот, кто будет оперативнее, на чью сторону станет армия с воеводами. В Думе тоже придется пободаться, но я знаю, на кого могу положиться, а кого и под шумок надо бы прирезать. Ведь когда лес рубит, щепки летят и бывает прилетает крепко и по делу. А пока рано утром я приласкал расстроенную Анну, прижал к себе и вытер слезки. Мария держалась молодцом и обнадежила, что будет присматривать за супругой. Сестры растеряны, Татьяна открыто обнимается со своим то ли французом, то ли испанцем. А моя голова уже там, в Москве. Я уже нет принадлежу себе, за мной Россия. И теперь только от меня зависит, куда покатится этот тяжелый, плохо управляемый состав. Где сделает остановку и когда сменит паровоз. Но знаю точно одно: возврата к прежнему комфортному образу жизни у меня больше не будет. Не удастся отсидеться за спиной брата, играя роль умеренного сторонника западных ценностей. Теперь я по-любому выхожу из тени. Мне это не нравится, но похоже, выхода нет. Просто отстраниться от ответственности, значит предать всех своих близких. Так что буду делать возможное, а там как Бог даст.